Северной и Центральной Америке, а также на севере Южной Америки, живут маленькие коричнево-белесые пауки из числа пауков-кругопрядов. Те паутины, которые они плетут, напоминают формой колеса, а тельца самих паучков сужаются к, скажем так, хвосту. На латыни, а именно на этом языке до сих пор называют все виды живых существ, эти пауки известны как циклоса турбината. И все название целиком, и особенно корень «турб» во второй его части, намекают нам на то, что паучков назвали в честь игрушки. «Турбо» на латыни — это волчок. Не в смысле «маленький волк», а в смысле игрушка, которая долго вращается сама по себе после раскручивания. Есть не так мало претендентов на звание древнейшей игрушки, которой мы пользуемся и по сей день. Скажем, трепишные куклы или керамические свистульки. Волчки, безусловно, в их числе. И в отличие от кукол или свистулек, они постоянно видоизменяются, принимают новые формы и эволюционируют. Сегодня мы поговорим о самой мемной игрушке второй половины 2010-х и прямом потомке первобытных волчков — фиджет-спиннере. Или, как говорят по-русски чаще, просто спиннере. Это подкаст «Кандидат игрушечных наук», где я, химик Иван Сорокин, рассказываю, как новые материалы и необычные реакции помогают создавать игрушки и все, что с ними связано. От спиннеров Лего до глиттера и Simple Dimple. Сегодня мы как раз поговорим о спиннерах. Мы подготовили этот подкаст при поддержке Яндекс.Маркета. На Яндекс.Маркете продается больше 50 миллионов товаров, в том числе игрушки, материалы для творчества, детские книги, одежда и еще много всего интересного для детей и их родителей. Мало есть столь простых в обращении игрушек. Ты просто берешь спиннер и крутишь его как угодно. Ну, если ты, конечно, не участвуешь в соревновании по кручению спиннера, которых немало, тогда есть определенные правила. Если быть точным с точки зрения физики, ты вращаешь игрушку вокруг определенной оси, обычно проходящий через центр спиннера между всеми его лепестками. Об этом подробнее чуть позже. Но более интересный вопрос здесь следующий. Зачем мы это делаем? Зачем мы вращаем спиннер? Что означает слово «фиджет» в полном названии спиннера? На русский оно переводится целым набором слов, ни одно из которых по отдельности не способно объяснить все понятие. Суетиться, беспокоиться, вертеться, теребить. И добавим еще сюда более неожиданные глаголы «ягозить» и «гомозить». Из этого можно прийти к тому, что, вращая спиннер, мы не просто делаем себе приятно, мы как будто еще и добиваемся некоторого успокоения. Наверное, это не так просто представить. Но еще лет 30 назад всего гигантского разнообразия игрушек, которые мы сейчас объединяем по словам «антистресс», просто не существовало. Да, четком, то есть деревянным или костяным кругляшам, надетым на нитку и издающим приятный стук при перебирании. Буквально тысячи лет. Но их воспринимали не просто как способ расслабиться, а как средство, помогающее сосредоточиться, например, на медитации или чтении молитв. Все бесконечные сквиши, специальные трубочки, кубики и шарики для того, чтобы теребить их в руках — это уже предметы из 21 века. При этом спиннеры выделяются и на их фоне. Их действительно пробовали использовать психологи и психиатры для лечения проблем с сохранением внимания. Более того, именно подобные испытания и способствовали первоначальной популяризации спиннеров. Однако, будем с вами честными, никаких явных научных доказательств того, что спиннеры однозначно полезны для нашего мозга, увы, нет. Видимо, секрет популярности спиннеров все же кроется в простой, но очень эффектной физико-химической конструкции игрушки. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как ваш телефон узнает, что ему нужно развернуть экран? А как контроллер игровой консоли Nintendo Switch понимает, чуть выше он повернут или чуть ниже? В этом гаджетам помогают гироскопы. Гироскоп — это такой вращающийся механизм из нескольких частей, специально устроенный так, чтобы одна из его частей никогда не меняла своей ориентации или же меняла ее с большим трудом. И тогда положение остальных частей и всего, что связано с ними, можно замерять относительно нее. Спиннер — это очень простой, карманный гироскоп. Если бы спиннер просто вращался, то это было бы довольно скучно. Большинство фокусов, которые можно провернуть со спиннером, основаны на том, что запустить его вращение довольно просто. А вот повернуть ось вращения, представьте себе палку, проходящую сквозь центр спиннера, уже заметно сложнее, потому что ось сопротивляется этому повороту. Это сопротивление делает спиннер еще и мини-тренажером для кисти руки. Секрет свободного и быстрого вращения лепестков спиннера зашит в его круглом центре, где расположен шарикоподшипник. Подшипник — это такая деталь, которая обеспечивает движение механизма только в определенных направлениях. То есть в случае вращения задействует только определенные оси вращения. Шарикоподшипник делает это за счет маленьких шариков, расположенных между двумя кольцами. Заодно эти шарики снижают трение при вращении. В большинстве спиннеров шарикоподшипники сделаны из стали, которая со временем, к сожалению, имеет свойство стираться. От этого подшипник начинает работать хуже, и при каждом новом запуске игрушка заканчивает вращаться быстрее. А в дорогих спиннерах используют долговечные керамические подшипники. Они часто сделаны из вещества с красивым названием карбид вольфрама. Тем не менее, на самом простом уровне спиннер — это именно что волчок. И вся его история — это история волчков. Волчки известны по всему миру, начиная как минимум с Древнего Египта, и игра с ними во многих странах стала действительно важной национальной традицией. Примеров здесь много. Большие деревянные волчки гасинг в Малайзии, запускаемые веревкой. Индийский волчок памбаром, который не ставят, а кидают. Еврейский дрейдл с четырьмя сторонами, один из символов праздника Ханука. И это мы еще не упоминали такую вещь, как юла, то есть игрушечный волчок, который заводят металлической ручкой. Видов волчков настолько много, что достоверно определить, от какого из них происходят спиннеры, нельзя. Но точное происхождение спиннеров вообще удивительно мутное. И пробелов в этой истории хватает до сих пор. Так, долгое время Кэтрин Хеттингер, химический инженер и обладательница патента на спиннер от 1993 года, считалась настоящей изобретательницей игрушки. Но в итоге, в 2017 году она сама признала, что ее патент, много лет остававшийся невостребованным и прекративший действие в 2005 году, описывает совсем не ту форму спиннера, которая в итоге стала популярной. Спиннер Кэтрин скорее был похож на вращающийся купол, чем на знакомую нам трехлепестковую форму. Кто же придумал трехлепестковый спиннер? Вариантов много, но выбрать один никак не удается. Данные слишком противоречивы. А тем временем спиннеры, которым 5 лет назад предсказывали забвение, сейчас находят новых и новых поклонников. На пике популярности спиннеров многие школы запретили ученикам приносить их из дома, говоря, что они мешают учиться. Но никакие учителя не могут вам запретить проводить эксперименты со спиннерами дома. Чтобы ваши опыты стали безопасными, будьте внимательны и аккуратны. Делайте все под присмотром взрослых. Подготовьте чистое рабочее место с посудой на столе в проветриваемой комнате. Наденьте рабочую одежду, например, халат и резиновые перчатки. Не подносите реагенты близко к лицу. Держите рядом бумажные полотенца и не забудьте убрать за собой. Сегодня вам понадобится полулитровая бутылка воды, закрытая крышкой. 50-рублевая или какая-либо другая купюра и трехлепестковый спиннер. Мы увидим в действии такую вещь, как инерция. Положите один из краев купюры на крышку бутылки. Прижмите к ней центр спиннера так, чтобы он стоял по центру крышки. Раскрутите спиннер, придерживая его. После того, как спиннер начнет быстро вращаться, попробуйте вытянуть из-под него купюру. Удалось ли вам это сделать? Упал ли при этом спиннер с бутылки? Как вы думаете, какие силы удерживают его? А что будет, если закрепить не край купюры, а ее центр? Удачи! Спасибо всем, кто нас слушал. Следующий эпизод выйдет через неделю. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях, рассказывайте о нас друзьям и знакомым.